Глава 11. Раньше всех освободились Яночка с Павликом. У обоих сегодня было мало уроков, и они рано отправились домой. Редкий случай, возвращались вместе. И очень кстати, потому что накопилось множество тем, которые требовалось немедленно обсудить. В последнее время произошло много странных событий, и много подозрительных личностей крутилось у их дома. Яночка с Павликом отдавали себе в этом отчет, как и в том, что заняться всеми этими проблемами придется им. Взрослые проявляли потрясающее легкомыслие. Их интересовали всякие пустяки, вроде каких-то муфточек да труб, так что о серьезных вещах приходилось думать детям. Брат с сестрой нарочно шли медленно, чтобы успеть все обсудить. Яночка по дороге собирала красивые осенние листья. Павлик гонял по тротуару ногой камень вместо футбольного мяча, одновременно рассказывая сестре о состоявшейся встрече со знакомым милиционером. «У него опять было мало времени», — говорил Павлик, «так что мне пришлось быстренько все рассказать. Вечно они торопятся, эти милиционеры». С клёна, кружась, медленно падал красивый лист. Дождавшись его и присоединив к остальным в своем букете, Яночка бегом догнала брата. «И что он тебе сказал?» – нетерпеливо спросила она. «А ничего особенного. Сказал, что у них это хулиганье уже давно сидит в печенках и обещал приглядывать за нашей машиной». «А как приглядывать?» – хотела знать Яночка. «Установит там пост?» «Ну, поста, наверное, не установит», – неуверенно ответил мальчик. «Ведь неизвестно, в какое время хулигану вздумается опять приняться за машину. Просто когда будут патрулировать улицы, на нашу машину обратят особое внимание». «Много толку от такого присмотра», – фыркнула сестра. «Ведь надо угодить в тот момент, когда бандит начнет скоблить лак на дверце». «Ну и что?» – возразил Павлик. «Ведь это же занимает у него уйму времени. Вспомни, сколько он пыхтел, пока два слова написал. Пока будет выводить эти свои дымы, его 10 раз успеют схватить». «В следующий раз он может написать покороче», – возразила Яночка и, нагнувшись, подобрала еще один золотой лист. «А ты описал, как выглядит наш хулиган? А то еще другого поймают». «Описал, конечно. Его фамилия Гавронский». «А ты откуда знаешь?» – удивилась Яночка. «Он мне сам сказал». «Хулиган?» – еще больше удивилась девочка. «Да нет же, милиционер». «А ты ему хорошо описал внешний вид нашего хулигана?» «Да писал же, не беспокойся!» «И об идиотской бараньей физиономии сказал, и о черных когтях, и о черной лепешке под ухом?» Пожелала убедиться сестра. «О физиономии и лепешке сказал, а о когтях забыл», честно признался брат. «Завтра обязательно скажу. Он сказал, что такого не знает». «Как не знает?» – возмутилась Яночка. «Должен знать всех подозрительных хулиганов в своем районе. А тот явно подозрительный». «Они знают тех, с кем имели дело», – терпеливо разъяснил несмышленой сестре Павлик. «А наш может быть начинающий». «Вряд ли начинающий сразу столько сумеет соскоблить». «Откуда ты знаешь? Может, он способный?» Разговор пришлось прервать, потому что камень отлетел в сторону, и Павлику пришлось выбежать на мостовую и оттуда пригнать его снова на тротуар. «Ну ладно, а что с шифром?» – спросила Яночка. «Пока не расшифровали», – вздохнул Павлик. «Гавронский очень извинился, но у них не было времени заняться им. Очень много накопилось срочной работы. В первую очередь они расшифровывают такие документы, которые связаны с убийствами, шпионажем или другими преступлениями». «А откуда они знают, что наша записка не связана с преступлением?» – возмутилась девочка. «Пока не расшифровали». «Как откуда?» – удивился Павлик. «Я ему сам сказал». Яночка чуть не задохнулась от возмущения. «Ну и дурак! Что ж ты ему сказал?» Павлик тоже остановился и обиженно возразил, что мы записку нашли случайно, а трупа никакого поблизости не было. Разве не так? «Ну что мне с тобой делать?» – вздохнула Яночка. «Разве можно быть таким глупым? Не надо было так говорить. Пусть бы думали, что был». «Сама глупая!» – крикнул брат. «Неужели не понимаешь? Скажи про труп или даже просто намекни. Уж Гавронский нацелился бы в меня, как пиявка, и заставил признаться, где найдена записка, и вообще обо всем. Я старался, как это, не заострять его внимание, то есть не хотел, чтобы он придавал записке особое значение. А ты сразу дурак, от такой слышу». Подумав, Яночка признала, что несколько погорячилась, и брат, возможно, прав. Невзирая на интересный разговор, сбор листьев и время, затраченное на ссору, дети, наконец, добрались до дома. Уже издали они увидели поджидающую их у калитки бабушку и прибавили шагу. Оставив в покое камень, Павлик бросился бегом к дому, на ходу бросив поспешающей за ней сестре: «Раз на улице ждет, значит, проштрафилась с почтальоном. Я всегда говорил, бабушка – это не хабр». Бабушка была сама не своя. Издали она подавала внукам знаки, чтобы поторопились, не могла устоять на месте и первая устремилась в дом, оглядываясь, следуют ли внуки за ней. В прихожей она остановилась и, еле дыша от волнений и быстрого бега, проговорила: «Ну что вы так долго не возвращались? Тут такое! Павлик, ноги!» Павлик недовольно пробурчал: «Только и слышишь, ноги, да ноги, надоело!» К счастью, бабушка не расслышала, а сестра одернула брата: «Не пререкайся с бабушкой, вытри скорей, дай ей рассказать. Бабуля, что случилось?» Шаркнув для вида два раза по коврику у двери, Павлик сурово потребовал: «Сразу признавайся, кто на этот раз проштарафился, только честно». «Ничего не понимаю», – входя в кухню, нервно сказала бабушка. «На этот раз, кажется, почтальон. И зачем только я позволила втянуть в себя все эти интриги?» «Бабуля, не волнуйся так и расскажи все по порядку», – попросила Яночка, садясь на табуретку. «Хабр прибежал к тебе и сказал про почтальона?» «Какие интриги?» – вскинулся Павлик, но его перебила бабушка. «Да, хабр прибежал и сказал». «И ты что?» «Конечно, успела», – с гордостью ответила бабушка. «Хабр вовремя предупредил, даже раньше времени, и в первый раз, и во второй». «Ну, как ты рассказываешь?» – опять не выдержал Павлик. «Тебя же просили по порядку. Что значит в первый, во второй? Ты говоришь о прошлом разе?» «Да нет же, о сегодняшнем!» Бабушка грозно взмахнула ножом, которым стала нарезать хлеб. «А если будете меня на каждом слове прерывать, то я и вовсе ничего не расскажу. Не с моими нервами, говорю вам, заниматься такими интригами. Из-за вас стала какой-то нахальной бабой, которая сует нос не в свои дела». И бабушка принялась так быстро нарезать цикорий для салата, что Яночка испугалась, как бы она не отрезала себе палец. «Бабуленька, успокойся, пожалуйста. Расскажи нам все сначала, с первого раза. Мы не будем больше перебивать». Сменив гнев на милость, бабушка положила нож на стол, отодвинула доску с цикорием и села, чтобы по возможности связно поведать о произошедшем сегодня утром. Она и в самом деле была очень расстроена и недовольна. «Ладно, слушайте. Примчался, значит, ко мне хабр. Я вышла к калитке вовремя и собственноручно приняла от почтальона наши письма. А потом вдруг, приблизительно через полчаса, хабр опять примчался. Я очень удивилась». «Об этом ты уже говорила», – не выдержал Павлик, – «что ничего не понимаешь. Валяй дальше». «Павлик, как ты со мной говоришь?» – возмутилась бабушка. «А что я такого сказал?» – удивился внук. «Бабуля, не слушай его», – примиряюще сказал Яночка. «Рассказывай мне, я не перебиваю. Удивилась ты, и что дальше?» «Удивилась, но к калитке пошла. А почтальон уже подходил к нашему дому. Не тот, что был только что, а другой. Тот самый, который тогда передал посылку нашей соседке. Ну, тот, которого я подозревала, помните?» «Помним, конечно», – подтвердила Яночка. «Ты тогда не успела, Грым за тебя опередила. И что?» «Он уже подходил к нашей калитке и на ходу вынимал из сумки посылку, точно такую же, что и в тот раз». «А Грымза?» – снова не выдержал Павлик. Весь дрожа от волнения, он слушал бабушкин рассказ с горящими глазами. «Она что?» «Опоздала. Выбежала после меня. Я первая была у калитки», – с гордостью информировала бабушка. «Молодец, бабка!» Вскочив с табуретки, внук чмокнул бабушку в морщинистую щеку. «Обскакала старую ведьму! Обошла ее на финише!» Бабушка не знала, как отреагировать на восторженные похвалы внука, выраженные, однако, в грубой форме, и замолчала в нерешительности. Яночка одернула брата. «Да замолчишь ты, наконец! Ведь сам же перебиваешь! Мы так никогда не узнаем, чем дело кончилось!» Педагогическое начало все-таки победило в бабушке, и она недовольно проворчала. «Нет, пожалуй, я больше не стану с вами сотрудничать с такими невоспитанными». Яночке снова пришлось разряжать напряжение. «Бабуля, он просто хотел похвалить тебя за оперативность. Рассказывай же, вынимал он, значит, посылку, и что дальше?» Бросив грозный предупреждающий взгляд на внука, бабушка продолжила рассказ. «Вынул посылку, но увидел меня и не захотел мне ее отдать». И в самом деле невероятное событие. Сорвавшись со своих мест, Павлик с Яночкой обступили бабушку и принялись тормошить ее. «Как это не захотел? А что сделал? Увидев, что у калитки я, а не соседка, тут же сунул ее обратно в сумку», – возбужденно рассказывала бабушка. «Я его спрашиваю, нет ли чего для нас? И для соседки могу передать, говорю». А этот грубиян, вместо того, чтобы передать посылку мне или хотя бы сказать, что тогда соседка должна лично расписаться на квитанции, нагло говорит «нет, ничего» и быстро-быстро пошел прочь. «А соседка что сделала?» – поинтересовалась потрясенная Яночка. «Ничего. Она даже не подходила к почтальону. Как увидела меня у калитки, так сразу же в дом вернулась. Сразу повернулась и скрылась за дверью. Ничего не понимаю. Похоже, ей не хотелось, чтобы я видела, как она примет посылку. Почему?» «Ясно, не хотелось», – торжествующе подтвердил Павлик. «Видишь, как все это подозрительно. Но рассказывай же». «Да вроде и все. Больше ничего не было», – ответила бабушка. Но внуки не оставили ее в покое, засыпали расспросами, и выяснилось, что посылка была небольшая, скорее бандероль, размером с книгу средней величины, завернутая в бумагу, но странная какая-то. Я видела ее очень хорошо. Почтальон вытащил почти целиком из сумки. И знаете, на ней не было ничего написано, удивлялась бабушка. Не похожа она на почтовые посылки. Даже марок не было. Бабушка и в самом деле совершила потрясающее открытие. Яночка бросилась в прихожую, лежащий под столом Хабр за ней. Распахнув входную дверь, девочка крикнула: «Хабр, калитки, стереги почтальона!» Как рыжая молния, Хабр пересек двор и занял пост у калитки. Павлик одобрил действия сестры. «Ты тоже думаешь, он еще вернется?» «Обязательно, раз не отдал ей посылку», – уверенно ответил Яночка. «Ведь потом бабушка торчала на улице, высматривая нас. Теперь все понятно. Вот почему эта ведьма все время сидит в окне. Значит, ей надо получать посылки так, чтобы никто не видел. Понятно? Бабуля, ты просто обязана каждый раз первой встречать этого подозрительного почтальона». Такая перспектива почему-то отнюдь не вдохновила бабушку. Она даже сделала попытку воспротивиться. «Дети, вы с ума сошли? С чего это стану перехватывать соседки на посылки? Ясно ведь, не наше?» «Боевое задание и никаких отказов», – командовал Павлик. «Мы должны узнать, в чем дело». Бабушка отмахивалась от внуков обеими руками, как от надоедливого комара. «Ни за что! Такое задание мне не по силам. Это некультурно так себя вести. Никогда в жизни не совала нос в чужие дела и не собираюсь на старости лет», – бушевала бабушка. «Предпочитаешь подождать, пока дом не рухнет окончательно?» Зловещим полушепотом поинтересовалась внучка. «А при чем тут дом?» «При том, что пока соседка живет в нашем доме, ремонт нельзя закончить, ведь она же не позволяет подняться на ее половину чердака. А ты сама говорила, дом начинает разрушаться сверху. Вот и будет разрушаться ее чердак, а так бы мы все там отремонтировали. Видишь же, как папа переживает из-за ремонта. Не хочешь помочь собственному сыну?» С осуждением глядя на бабушку, Павлик горько произнес: «Вот теперь и от собственных детей отрекается бедная тетя Моника. Так и не выйдет замуж. Рафал останется без отца». Яночка ковала железо пока горячо, а папа прямо на глазах сидеет. «Мы хотим ему помочь. Видишь, делаем все, что в наших силах. Муфточки раздобыли. Теперь Грымзу выследили с помощью Хабра. А ты?» «Дом рушится!» – уже кричал Павлик. «Без ремонта совсем рухнет!» Ошеломленная таким натиском, бабушка не знала, на что решиться. «Не из-за почтальона же он рушится!» – попыталась она возразить. «И не из-за соседских посылок!» Иисус Мария, схватился за голову Павлик. Какая ты непонятливая. 100 раз ей повторяешь. Она не в зуб. Хабр давно бы понял. Прежде чем бабушка успела обидеться, вмешалась Яночка. Помолчи. Я сейчас ей все объясню, сказала она брату и обратилась к бабушке. Ты знаешь, папа уже нашел квартиру. 2 квартиры, перебил Павлик. 2 квартиры, куда она могла бы переехать, может выбирать. Но ей здесь хорошо. Она и не думает переезжать. Зачем возиться с переездом, обживать новую квартиру, когда здесь так удобно? А то, что мы сидим на головах друг у друга, не можем начать ремонт, так ей это до лампочки. Вот и нужно сделать так, чтобы она сама захотела съехать отсюда. Поняла? Наседал на бабушку Павлик. А ты как барыня какая, не хочешь лишний раз пробежаться к калитке? Увидев опасный огонек в глазах бабушки, Яночка снова постаралась разрядить обстановку. Насчет барыни это не он выдумал. Это дедушка так говорит. Павлик продолжал агитацию. Рухнет дом, и все мы под развалинами погибнем. А все из-за тебя. Неужели так трудно иногда к калитке сбегать? «Да сбегать совсем не трудно», – произнесла слегка ошеломленная таким натиском бабушка. «Только не люблю я совать нос в чужие дела». «Какие же они чужие? Самые, что ни на есть, наши», – убеждала бабушку внучка, целуя и обнимая ее. «Папа сказал, больше тянуть нельзя». «Значит, у тебя нет выбора», – поставил точку в дискуссии Павлик. «Спасая близких, человек может пойти на все». Мы имеем право на самозащиту. Пожалуйста, если тебе так трудно, почтальона будем встречать мы. Но тогда придется прогуливать занятия в школе. Ну-ну, только без демагогии и шантажа, рассердилась бабушка. Какая же это демагогия, обиделась Яночка. Мы тебя обрабатываем, то есть, я хотела сказать, убеждаем, а не принуждаем, не грозим, не шантажируем. Если ты не согласна, так готовы пожертвовать собой. Для нас жизнь наших родных важнее, даже чем учеба в школе. Не то, что для некоторых. Такое бессердечие, можно сказать, даже бездушность, вздохнул Павлик. Перестаньте морочить мне голову, из последних сил отбивалась бабушка. Говорите глупости, думайте, поверю вам. Правда, с тех пор, как мы с Хабром начали дежурить у калитки, нам стало приходить намного больше писем. «Вот видишь», – подхватил Павлик. А Яночка добавила, «зато ни одной посылки мы не получили. Бабуля, мы не морочим тебе голову, ведь и в самом деле тут что-то нечисто. Сколько раз ты нам твердила, что честные люди делают все открыто, им не надо прятаться и скрываться. Зачем же соседка скрывает от нас, что получает посылки? Не кажется ли тебе это подозрительным? И что ты, намерена потакать нечестным людям вместо того, чтобы вывести их на чистую воду?» Бабушка явно стала колебаться. Доводы внуков подействовали на нее, но она все еще не могла решиться, как правильнее поступить в педагогическом отношении. Она еще не выразила своего согласия на выполнение боевого задания, как вдруг стукнула ручка входной двери. «Хабр!» – срываясь с места, крикнул Павлик. «Почтальон возвращается! Все вниз!» Яночка бросилась следом за братом, бабушка тоже вскочила с табуретки, напрасно призывая внуков одеться, не выскакивать раздетыми, а внуки, скользя по мокрым листьям двора, уже добежали до калитки. «Молодец, Хабр!» И в самом деле по улице к их дому шел какой-то незнакомый почтальон. И хотя дети во все глаза уставились на него, Павлику каким-то чудом удалось заметить, как открылась входная дверь, и из нее выглянула Грымза. Увидела их с Яночкой у калитки, помедлила и скрылась в доме. «Грымза выползла, увидела нас и смылась», – информировал мальчик сестру. «Срочно надо чем-то заняться», – отреагировала та, «чтобы она не догадалась, что мы специально ждем почтальона». Павлик думал не дольше секунды. «Давай на калитке кататься». И, увидев недоуменный взгляд девочки, предложил. «Сначала я. Гляди, как это делается». Жуткий скрежет заржавевших петель заполнил двор и сад и эхом пронесся по улице. Хабр в недоумении насторожил уши. Бабушка на кухне нервно вздрогнула. Отталкиваясь от земли одной ногой, Павлик несколько раз проехался на калитке. Сестра в нетерпении кричала: «А теперь я! Пусти меня! Или давай вдвоем!» «Вдвоем не получится, не выдержит калитка», — ответил Павлик, слезая и освобождая место сестре. Приближавшийся к их дому почтальон, услышав скрежет и детские голоса, замедлил шаг, потом перешел на другую сторону улицы, быстро дошел до перекрестка и скрылся за углом. Яночка без всякого удовольствия каталась на калитке, искоса наблюдая за ним. Ляск и скрежет не умолкали. «Видишь, сделал вид, что он шел совсем не к нам», – взволнованно шептал Павлик сестре, помогая раскачивать калитку. «Бабушка права. Он и в самом деле не хочет отдавать ей посылку при свидетелях». «Не успокоюсь, пока не узнаю, в чем тут дело», – ответила девочка. Согнав сестру с калитки, Павлик принялся кататься сам. Теперь Яночка помогала ему, незаметно бросая взгляды в ту сторону, где скрылся почтальон. Она заметила, как он несколько раз выглядывал из-за угла, явно ожидая, когда они уйдут. Павлик тоже его заметил. «Долго он будет там ошиваться?» – недовольно проворчал он. «Еще немного, и ржавые петли не выдержат. Попадет нам от папы». «Вроде бы ушел. А тебе не кажется странным, что бабушка на нас не кричит? Не оглохла же она?» Павлика как-то совсем не встревожила глухота бабушки. Гораздо больше его интересовал в данный момент почтальон. «А если он там притаился и ждет, чтобы мы ушли? Не можем же мы здесь до вечера прохлаждаться?» «Тогда давай пустим Хабра. Тот его сразу найдет и нам скажет». «Прекрасно!» – обрадовался Павлик и соскочил с надоевшей калитки. «Объясни собаке ее задачу». Объяснять Хабру было нетрудно. Он сразу понял, что от него требуется. Охота была его стихией и доставляла наслаждение. Выскочив на улицу, он взял след и, не отрывая носа от земли, помчался к перекрестку, за которым скрылся почтальон. «Ты чего это не качаешься?» – укоризненно заметил брат. «Твоя очередь!» Яночке пришлось залезть на вновь заскрипевшую калитку. Обязанности своей девочка выполняла небрежно. Все ее внимание поглощала собака. А собака не подвела. Добежав до перекрестка, она перебежала на другую сторону и застыла на углу в своей характерной позе. Хабр сделал стойку на дичь. Значит, почтальон находился где-то недалеко. Постояв довольно долго неподвижно, Хабр, наконец, в недоумении оглянулся на своих хозяев, пересек ту улочку, куда свернул почтальон, покрутился на той стороне, потом вернулся на прежнее место и, снова обернувшись к своим хозяевам, сел, наконец, на землю, явно ожидая дальнейших поручений. «Ушел почтальон», – расшифровал Павлик действия собаки. «Хабр спрашивает, что ему делать дальше, идти за ним или возвращаться к нам?» Собака легко могла догнать ускользавшую дичь, идя по свежему следу, но хозяева явно не торопились ее ловить. Решение зависело от хозяев. Собака послушно ждала. Яночка решилась. Павлик свистнул, Хабр прибежал, и хозяйка осыпала его похвалами. «Мой золотой песик, самый умный в мире, самый дорогой! Сиди здесь и стереги почтальона, понял? Если замерзнешь, иди домой». «Просто не представляю, что бы мы делали без собаки», — говорил Павлик, в свою очередь, не жалея похвал Хабру. «Отдам ему сегодня мое желе». «И я тоже», — подхватила Яночку. «Он заслужил». Наверное, вся округа вздохнула с облегчением, так как, наконец, перестали разноситься скрежет и визг несмазанных петель. Золотой песик остался караулить у калитки, счастливый, довольный тем, что угодил своим хозяевам. Дети вернулись в кухню, где их встретила разгневанная бабушка. Оказалось, гневалась она не на них. «Решено!» – торжественно заявила бабушка. «Я согласна. Буду подстерегать подозрительного почтальона. Когда так нагло себя ведут, я готова и день, и ночь околачиваться у калитки. Такого я даже от нее не ожидала». «Вот видишь», – обрадовался Павлик, – «а что мы тебе говорили? Теперь убедилась?» «Бабуля, а что она сделала?» – спросила Яночка. Бабушка кипела от возмущения, как чайник на плите. «Вы только представьте, пришла ко мне и потребовала, чтобы я запретила вам кататься на калитке. Я как раз собиралась выйти и отругать вас за это, но она так нагло, так нехорошо со мной говорила в приказном порядке. Запретите детям, и все тут. Очень невежливо». «Вот что значит плохое воспитание», – осуждающе заметил Павлик. «А что она еще сказала?» «Что вы невоспитанные, подняли шум на всю округу, людям покоя нет и калитку сломаете. А если я не приму мер, она милицию вызовет». «Не вызовет она милицию, успокойся, бабуля. Милиции она сама боится», – успокаивала старушку внучка, но та уже закусила у дела и не слышала, что ей говорят. «А я ей на это, если вам так не нравится в этом доме, никто не мешает вам отсюда съехать. Мы готовы даже вам в этом помочь, пани. А она: уеду, когда захочу, и никто меня не заставит. Вы правы, так нельзя этого оставлять. Марш снова кататься на калитке». «Очень хорошо», – немедленно согласился Павлик. «Вот только поедим и пойдем. А уроки придется отложить», – добавила Яночка. «Чего не сделаешь ради семьи». Папа с мамой вернулись поздно, так как после работы пришлось заехать к столяру. Переговоры с ним отняли много сил и времени. Были нелегкими, но продуктивными. Еще издали супруги Хабровичи услышали какой-то душераздирающий, заунывный скрежет и, выйдя из машины, увидели своих детей, повисших на железной калитке с мученическим выражением лица. Последнее обстоятельство особенно изумило родителей. «Чем вы тут занимаетесь?» – перекрикивая жуткий скрежет, спросил папа. «Немедленно слезьте с калитки, сорвете ее с петель!» Дети с радостью послушались папу, а Яночка со вздохом пояснила. «Насчет петель мы тоже беспокоимся. Да что поделаешь, бабушка велела нам кататься на калитке». И она самоотверженно повисла на калитке, оттолкнувшись от земли ногой. Прекратившийся было скрежет возобновился. Решительно остановив калитку, пани Кристина потребовала объяснений. «Я не ослышалась? Бабушка велела вам портить калитку?» «Бабушка», – подтвердил Павлик, – «нам давно надоело, но мы боимся закончить». Пан Роман ничего не понимал. «В наказание велела?» «Не совсем», – пояснил сын. «Вернее, совсем не в наказание, в рамках сотрудничества с тобой». И, повиснув на калитке, он проехался на ней с противным, душераздирающим скрежетом. Пан Роман взглянул на жену. «Ты что-нибудь понимаешь?» Пани Кристина проявила решительность. «Перестаньте сию же минуту! Павлик, слезь с калитки!» «А бабушка?» – упорствовал мальчик. «На мою ответственность! Не могу больше слышать этот ляск!» Павлик охотно послушался маму. Ему и самому давно надоело это сомнительное развлечение. Слезая, он бросил взгляд на машину отца, припаркованную у тротуара. «А это что такое?» «Где?» – спросила Яночка и, увидев, куда смотрит брат, воскликнул. «Надо же!» «Вот именно!» – сказала мама. «Видите, какой-то негодяй исцарапал лак на дверце. Папа и без того расстроен, не нервируйте его больше. Пошли домой, пора обедать». «Не один негодяй! Целая свора негодяев!» – проворчал пан Хабрович, входя в дом. «Что ты сказал, папа?» «Свора негодяев?» – не понял Павлик. «Можно я посмотрю машину? Мы сейчас придем». «Да, похоже, целая шайка», – гневно подтвердила пани Кристина. «Утром мы заметили покорябанную дверцу, а днем кто-то еще добавил. Наверное, в то время, когда машина стояла на стоянке у папиной работы. Дети, домой!» Но дети словно вросли в землю, глядя на несчастную машину. На дверце, где утром было нацарапано двор, дым и стрелка, теперь все покрывала небрежно выскобленная решетка. И если бы дети не знали, что там написали утром, теперь ни за что бы не прочли. «Он что же, за машиной погнался?» – вслух недоумевал Павлик. «Тоже не понимаю», – вторила ему сестра. «Специально разыскал нашу машину, чтобы вот так ее испаскудить? Других нет?» «Вряд ли это один и тот же хулиган», – предположил мальчик. «Какой дурак станет сначала мучиться буквы выводить для того только, чтобы тут же их зачеркнуть и тоже мучиться? Гляди, сколько работы!» Ты думаешь, это первый начал решетку и изобразил второй? Думаю, наверное, их было двое. Может, они не любят друг друга. И второй сделал так назло первому, чтобы тому стало обидно. Ведь вся его работа пошла псу под хвост. Брат с сестрой присели на корточки у дверцы и принялись внимательно изучать художество неведомых негодяев. «Гляди!» – в волнении крикнул Павлик. «Он не просто портил работу коллеги. Он соскреб то, что тот изобразил, и дописал свое. Видишь? А почему ты думаешь, что это дописал второй? Может, осталось от первого?» предположила Яночка, водя пальцем по почти незаметной надписи сбоку от решетки. Цифры и буквы не очень бросались в глаза, тем не менее можно было ясно прочесть. Пол 1943-17-20. Яночке показалась надпись какая-то знакомая. Что-то такое она уже где-то видела. Наморщив лоб, она постаралась вспомнить. На память девочка никогда не жаловалась. Это и помогало ей учиться на отлично. Вот и сейчас она быстро вспомнила и ткнула брата в бок. «Точно! На нашей зашифрованной записке было написано то же самое!» «Правда!» – воскликнул Павлик. «То же самое, помню. В скобках было приписано. Я же говорил, хулиган помчался за машиной и на стоянке дописал, а Хабр на него не рычал». Яночка горячо возразила. «Это не мог быть один и тот же. Двое их было. Один потерял перчатку, тот самый, который по нашему чердаку лазил, и Хабр на него рычал. Второй написал записку и машину исчертил. Он написал на нашей машине послание второму. Вернее, наоборот. Второй написал послание первому». Павлик недовольно смотрел на сестру, которая заикалась от волнения и даже подпрыгивала на месте. «Болтаешь, сама не знаешь что. Хабр сказал, что записку писал один и тот же. Тот самый, что на чердак залезал и перчатку потерял». «Вот именно», – подхватила сестра. «Написал второму негодяю, а второй вот здесь», – ответил первому. «Ты хочешь сказать, что они устроили себе переписку на нашей машине?» Яночку так переполняли эмоции, что она заикалась от волнения и не могла связно изложить суть сделанных ею открытий. «Понимаю. На листке писать легче. Может, они и письма нормальные пишут. А тут, сам видишь, послание на дверце машины. И значит, второй должен прийти и прочитать». «Ну уж нет. Больше я в 5 утра не встану», – категорически заявил Павлик. «И не вставай, никто тебя не просит. Хабр!» «Что Хабр?» Теперь от возмущения и Павлик подпрыгнул. «Что может сделать Хабр? Посмотрит, какой тут околачивается читатель? А потом нам расскажет? Слишком многого ты хочешь от собаки. Как ему объяснить, что должен караулить читателя?» Яночка была озадачена. «Сама не знаю. Как-нибудь. Мне тоже совсем не хочется просыпаться в 5 утра». Уставясь бессмысленным взглядом на изуродованную дверцу машины, Павлик глубоко задумался. В том, что выкрикивала сестра, был определенный смысл, и очень желательно было застать предполагаемого злоумышленника на месте чтения. Ведь наверняка за всей этой непонятной историей скрывается какая-то тайна. Не станут люди по ночам карабкаться на чужие чердаки без веской причины, не станут мучиться на дверце автомобиля, выводя буквы послания. Обязательно надо узнать, кто и почему занимается такой странной перепиской. И в то же время перспектива провести на улице всю ночь, подстерегая негодяев, оказалась неприемлемой. Надо придумать что-то другое. «Придумал!» – вскричал Павлик. «Сразу же с самого утра завтра расскажу обо всем сержанту Гавронскому. Они милиция, пусть они истерегут». «Правильно, сообщи в милицию», – согласилась Яночка. «Но только не завтра, а еще сегодня, чтобы с завтрашнего утра они уже установили наблюдение за нашей машиной». «Интересно, где его искать сейчас?» – возмутился Павлик. «Ведь надо сказать только знакомому милиционеру, а его может не быть под рукой. Думаешь, он стоит на углу и ждет меня? Делать ему больше нечего. Сегодня он дежурил до 2. Что ж тогда делать?» «Ничего не поделаешь. Если бы отец пораньше вернулся с работы, я бы его еще застал, а так придется ловить его завтра. Тут детей позвали на обед. Нехотя поплелись они в дом, обсуждая множество дел, которыми предстоит заняться завтра с утра. Яночке пришла в голову идея. «Как ты думаешь?» – спросила она брат. «Если твой сержант узнает о том, что и в записке, и на дверце машины одинаковый шифрованный текст, не заставит ли это их ускорить расшифровку?» «Ну, – восхитился брат, – еще как заставит, ведь это же почти как труп».